Глава 17. Темнота под веками расцветала синим огнем, распускалась алыми кольцами. Веки горели, будто вокруг бушевала песчаная буря, тысячи крохотных каменных осколков раня глаза. Тело казалось обессилевшим, бесформенным и раскаленным, охваченным лихорадочным жаром. Ощутив прохладную ладонь, накрывшую пылающий лоб, Дудзиян сдался и начал медленно тонуть в обволакивающих глубинах сна. Тьма перед глазами неспешно выпускала из своих объятий очертания комнаты, знакомой и чужой одновременно. Эта картина будила что-то смутное в глубинах памяти, вызывая чувства, одновременно болезненные и сладкие. В этом месте еще не было бесконечной боли, не было кровавых отметин на платках, которые все труднее было прятать от обеспокоенных зеленоватых глаз. Не было пылающей, расползающейся внутри пустоты, как не было и невозможности вспомнить то самое важное, отчего и следов не осталось. Во дворце любили дорогие ткани. Плотные складки не пропускали вездесущих сквозняков и украшали холодные стены, укрывали окна от солнца и делили большие комнаты на десятки уютных закутков. Многие годы эти узорчатые, цвета пронизанного солнцем свежего меда занавеси сопровождали Дудзияна повсюду. Мать, еще будучи любимицей императора, распорядилась украсить их с Юкаем комнаты материалом, цвет которого совпадал с цветом их глаз. Сейчас ткань казалась Дудзияну немного пыльной, а узоры подрагивали и расползались. Изумрудные длинные перья павлинов сменялись изящными, едва очерченными умелой рукой соцветиями, чтобы мгновение спустя превратиться в плывущие пушистые облака. Дудзиян никак не мог вспомнить, был ли на ткани узор, не потому ли странная, наполненная тенями реальность сна никак не могла обрести четкости граней. Однако здесь, во сне, он ощущал себя почти здоровым и легким в движениях, еще не скованным тяжестью болезни и вины. Повинуясь странному щекочущему изнутри предчувствию, Дудзиян прошел в дальний угол и отодвинул текучую ткань, скрывающую массивную колонну. В узком закутке между каменной стеной и округлым боком колонны сидел мальчик, сжавшийся в плотный клубок. Ноги он подтянул к груди и обнял обеими руками, а острый подбородок опустил на колени. Вытянутые янтарные глаза смотрели мрачно и с осуждением. На виске запеклась свежая ссадина. Дудзиян протянул руку, с удивлением отмечая ее хрупкость и свежее пятно от чернил на указательном пальце. «Так долго», — тихо пробормотал Юкай, не делая никаких попыток подняться или принять руку. «Почему так долго?» На вид младшему дракону было не больше 10. Жесткие темные с рыжиной волосы шли крупными волнами, паутиной непокорно торчащих волосков, окружая голову мальчика. Спустя несколько лет они выпрямятся под собственной тяжестью. А пока тугой хвост выглядел неопрятно, как ни старайся заплести. Узорчатые заколки смотрелись на нем забытыми в стоге сена сокровищами. «Прости», — покаянно отозвался Дудзиян. Голос его был еще по-юношески звонким. «Отец не разрешал уйти, пока не закончится прием. Вылезай, там пыльно и холодно. Думаешь, слуги часто убирают этот угол?» Юкай насупился и на коленях выбрался из своего укрытия. Поднявшись, он с независимым видом отряхнул колени. Ростом он едва доставал Дудзияну до подбородка. «Какое тебе дело до этих собраний?» Юкай цепко ухватил брата за руку и потянул прочь из комнаты. «Нам все равно трона не видать, да и не очень-то и хотелось. Лучше бы пошли на псарню или ножи метать. Что-нибудь может случиться с принцами, и тогда трон придется занять мне». Дудзиян, не удержавшись, притянул мальчишку и обнял за плечи, зарываясь носом в пушистые прядки на макушке. Юкай недовольно скривился и вывернулся из объятий, морща покрытый едва заметными веснушками нос. «С обоими сразу?» — недоверчиво переспросил он. Сначала Дудзияну казалось, что они идут к выходу, но стены сами проплывали мимо, независимо от того, двигались братья или стояли на месте. «В жизни разное случается», — мягко ответил Дудзиян, глядя на череду проносящихся мимо портретов. «Знаешь, сколько братьев и сестер было у нашего отца? 13 братьев и 11 сестер. Представляешь? А нас всего-то четверо». «Не люблю его», — пробубнил Юкай. Большие пальцы он просунул под плотный пояс и раскачивался с пятки на носок, однако выглядел не озлобленным, а расстроенным. «Отца. Его не люблю. Род не люблю. И не говори, что я должен гордиться или молчать». «Почему? Разве он не чудовище?» Куда более серьезным тоном отозвался Юкай. В его голосе почудилась взрослая жесткость, но глаза смотрели с незрелым ярким вызовом. «Он нас не любит совсем, и жен завел столько, что имен их не помнит. Зачем рядом держать людей, если их не любишь? Почему ты считаешь, что он не любит жен?» Растерянно отозвался Дудзиян. Юкай в детстве никогда не был столь общителен. Или разрушенная память снова играет с ним в странные игры. Временами Дудзияну казалось, что он вовсе не с младшим братом говорит, а озвучивает собственные мысли, так и оставшиеся непроизнесенными в далекой юности. Юкай непреклонно мотнул головой и прижал ладонь к груди. «Сюда только один человек помещается», — серьезно объяснил он. «И еще немного места остается для тех, кого любишь поменьше. Как полюбить сотню человек? Не бывает такого». Темнота сгустилась за его спиной, пожирая и тусклые занавеси, и небрежно прорисованную мебель, но спустя мгновение братья оказались в длинном коридоре. Мимо скользили смазанные тени, в которых едва можно было различить человеческие силуэты. Будто рыбы сквозь толщу воды, они были искажены и подрагивали, запертые по ту сторону прозрачной преграды. Голоса их доносились издали и тоже казались неправильными, медленными и протяжными, напоминая размеренное пение без слов. «Каждый человек, который достигает большой власти, отчасти становится чудовищем». Теней вокруг становилось все больше, и Дудзиян, сжав доверчиво протянутую ладошку Юкая, неторопливо и бесцельно повел его по коридору. Поднимаясь, человек приобретает врагов, и неисчислимое количество злобы выливается на него. Он может не обращать внимания, но, если враги становятся слишком уж опасны, ему приходится отвечать. Отбиваться, понимаешь? Не всегда честными методами можно защититься, а близких своих не дать в обиду, и того сложнее. Если бы ты был императором, то не стал бы таким. Уверенности в голосе Юкая хватило бы на десятерых. Дудзиян грустно улыбнулся. «Я стал куда хуже отца, едва слышно проговорил он, отчасти надеясь, что тихие слова не достигнут ушей младшего брата. Он был жесток и яростен, но заботился о семье и стране, как умел. Я был слишком мягок и стал оружием в чужих руках, уничтожив все, что должен был защищать. «Когда это он о нас заботился?» — фыркнул Юкай и коснулся свежей ссадины. «Если бы не мамины глаза, он принял бы нас за слуг и выгнал с позором. Ты говоришь, что у него много братьев и сестер, но где хоть один из них?» Ду Цзыян беспомощно вздохнул. Коридор закончился высокой аркой, ведущей прямо на лужайку с изумрудной травой и множеством крошечных желтых цветов. Юкай наклонился, сорвал цветок и растер его между пальцами. Ду Цзыян почти ощутил горьковатый запах, но мир сновидений не дарил ароматов. Посмотрев на испачканные пальцы, младший брат раскинул руки в стороны и с довольным выражением лица упал на спину. «Откуда у тебя царапина?» — спросил Ду Цзыян, сверху вниз глядя на Юкая. Тот сморщился, будто ему в нос травинка попала. «Вторая старшая наложница швырнула в меня заколкой. У нее тоже ребенок будет, а целитель сказал, что девчонка. Отец девчонку не признает. Зачем ты уводишь в сторону? Говорить не хочешь?» Ду Цзыян подобрал полы и опустился на траву, подставив лицо теплым лучам. Солнце светило и грело, но на него можно было смотреть, не мигая. Оно висело в небе, будто огромная желтая слива. «Никого в живых не осталось», — помолчав, начал он. «Императорские семьи всегда были огромны». Но семья отца вышла за всякие пределы разумного. О какой близости можно говорить, если всех своих родственников даже сосчитать не удается? Где нет ни тепла, ни близости, остается только обида и соревнование. К тому же в то время правил другой род. Отцу пришлось использовать всю семью, чтобы снова отнять власть, а потом убить всех прочих братьев и сестер, иначе война не закончилась бы никогда. Каждый считал себя достойнее прочих, и вражда растянулась бы на многие годы, захватывая все больше посторонних людей и ставя дворец, а с ним и империю, в шаткое положение. Этим бы непременно воспользовались враги, и все обернулось бы бедой куда большей. Отец никогда своим поступком не гордился и не любил вспоминать об этом, но иногда жестокость бывает необходима. Одна из младших принцесс все-таки избежала убийства. Эта история касается и тебя. Юкай оживился. Глаза, ставшие немного сонными, мигом открылись шире. Он перевернулся на живот, подложив руки под подбородок и возбужденно прищурился. Девочки редко играли серьезную роль в истории, особенно последние поколения. Так случилось, что первым ребенком почти всегда рождался мальчик. К тому времени, как какая-нибудь из принцесс становилась хотя бы юной девушкой, власть уже обычно была захвачена, а ей доставалась роль чьей-то жены. Инструмент для укрепления связей или вовсе лишний ребенок, от которого можно было и избавиться. Только однажды страной правила женщина, но назвать ее обычной ни у кого язык не повернулся бы. Отцом ее был основатель нашей империи Кан Ян, великий воин и правитель, а воспитателем стал посланник небес Фэй Синь. У входа во дворец до сих пор стоят их статуи. Дева Кан Шаомин правила 48 лет и считалась такой же посланницей неба и солнца, как ее воспитатель. К тому времени Фэй Синь лишился своих сил, отдав их в войне против демонов, но оставался верным соратником и другом Кан Яна. Кан Шаомин была лишь отчасти человеком. Тайна ее появления на свет до сих пор не раскрыта. Говорят, что часть своих божественных сил Фэйсинь отдал ей еще во младенчестве, оберегая от неудач и болезней. От рода Кан и произошел наш род. С тех пор многое менялось. Кровь множество раз смешивалась, и теперь уже правды не установить. Принцессам рода Ду власть Кан Шаомин и не снилась. На трон им разрешалось лишь смотреть. Наложницам и то досталась лучшая доля. Ведь о том, что в гареме происходит, и самому императору неведомо. Юкай слушал молча, и его тихое дыхание шевелило метелки трав у самого лица. «Нам повезло. Род Ху, правящий в то время, кровожадностью не отличался и не стал истреблять поверженного врага, за что и поплатился всего два поколения спустя. Наш дед, тогда он не был императором, но традиции чтил свято, надеясь вскоре вновь подняться на вершину. В конце концов разъярился и начал давать имена, как попало, почти не думая. Безрассудством было заводить гарем, не будучи у власти, но дед изо всех сил держался за призрачное ощущение собственной значимости и древние традиции, словно их соблюдение каким-то образом продлевало уже утерянное величие. Семья оказалась в полном беспорядке, и это одна из причин поведения нашего отца. Насмотревшись на свары с самого детства, он поклялся не признавать такую ораву детей. Плодить их поменьше он почему-то не догадался. Так вот, седьмую дочь дед, уставший придумывать новые имена, и вовсе назвал в честь одного солдата, который во время битвы прикрыл его своим телом. Точного имени того солдата история не сохранила, но принцесса была названа Дукай. Имя темное, мужское, да и дочь выросла под стать. Нет, она не пыталась бороться с устоями или устраивать скандалы, но была очень уж тиха и замкнута. В 13 ее сговорили за человека рода Ю. Много позже, уже будучи молодой госпожой, она покорно покинула дом и отправилась к супругу. Пару лет спустя это позволило ей выиграть несколько дней, когда после завоевания трона наш отец бросился на поиски. Дед в то время был еще жив, и победа досталась ему и отцу поровну. Однако он оказался куда мягче. Именно смерть всех отпрысков, одного за другим, подкосила его. Он прожил недолго, не успев толком насладиться долгожданной властью. «Он и ее убил?» — мрачно спросил Юкай, подался вперед и прикусил травинку. По его обтянутой коричневой тканью спине полз ярко-красный жучок, покрытый темными пятнами. «Принцессу». «Нет». Дудзиян вздохнул и смахнул жучка обратно в траву. Отец ее не нашел. Обнаружил лишь тело старого советника Ю с кинжалом в горле, но не свою сестру. Он не прекращал поиски до последнего дня своей жизни. Он готов был землю вывернуть корнями вверх, однако девушка оказалась хитрее. Не самая примечательная фамилия мужа, скромность и умение скрываться позволили ей ускользнуть и прожить свою жизнь с чистого листа, никогда не встречаясь с собственным прошлым. Со временем надобность в убийстве отпала. Все-таки отец держал империю в железном кулаке. Но ее неуловимость вызывала в нем чувство, похожее на гордость». Он стал считать ее, если не ровней, то достойной уважения. Наверняка он оставил бы ее в живых, если бы нашел. Впрочем, он не смог ее обнаружить. Но тебе он дал ее имя, не раздумывая. Теперь и я такой же, да? Тихий и мрачный». Фыркнул Юкай и снова перевернулся на спину. Травинка, зажатая между губами, легко качнулась. «Насчет кинжала отец не ошибся. Я ведь и правда потом убил его, и братьев убил. Стоило думать, прежде чем давать мне такое имя». Дудзиян осекся, глядя на спокойное лицо младшего брата. Веснушки на носу Юкая стали заметнее, а глаза светлее. «Почему ты беспокоишься о том, что уничтожил семью?» — продолжил Юкай. Окружающий мир остался таким же ярким и текучим, однако Дудзияна вдруг охватило странное ощущение, что рядом с ним был не ребенок, а притаившийся в оболочке юного Юкая взрослый незнакомый человек. «Когда я сказал, что ненавижу отца, я говорил правду. Ему было все равно. Нельзя не ощутить любовь, и ее отсутствие тоже не спрятать. И то, что ты был бы лучшим правителем, тоже было правдой. Я думал об этом еще до того, как ты заговорил об опасности. Неважно, каким отец видел наше будущее». Старшие братья своего бы не упустили. Ты не смог бы заставить или уговорить меня, если бы я сам не хотел того же. Так в чем ты себя винишь?» Вскочив на ноги, Юкай протянул руку старшему брату. «Пошли», — отрывисто проговорил он. «Я не видел, но видел ты. Этого достаточно. Только осторожнее». «Не знаю, что случится, если ты увидишь другого себя». С силой потянув Дудзияна за собой, Юкай метнулся во дворец. Зелень и цветы причудливым ковром замелькали под их ногами, и Дудзияну вдруг показалось, что они не касаются земли, как две низко парящие птицы. Своды дворца склепом нависли над их головами. Юкай замер, прислушиваясь, потом вдруг прижал палец к губам и подмигнул. Они медленно и тихо прошли по коридору, нырнув в узкое ответвление, ведущее к южной части. Украшения стен стали проще, комнаты попадались все реже, а сам коридор тонул в полумраке. Словно воры крались братья по дворцу, который позже станет их владениями, но никогда не станет домом. Юкай остановился возле одной из комнат, дверь которой была накрепко заперта. Снова прижав палец к губам, он осторожно потянул, и та подчинилась, приоткрывшись совершенно бесшумно. Едва слышные голоса стали громче. Узкая полоска золотистого света разбила полумрак и протянулась по полу, разделив коридор надвое. «Как будто у меня остается выбор», — услышал Дудзиян собственный раздраженный голос. Злость в нем едва удерживалась на тонкой грани, не скатываясь в ярость. «Выбор всегда остается», — после паузы отозвался собеседник. Ленивые интонации могли принадлежать только мастеру Ло, но Дудзиян не помнил ни единого похожего разговора. Юкай потянулся и обнял брата за шею, вынуждая наклониться. «Ничего не помнишь?» — яростно прошипел он прямо в ухо Дудзияна. «Слушай и вспоминай. Нельзя оставаться дураком». «Дураками управляет любой, кто окажется поумнее». «Это безумие!» Тем временем напряжение в комнате нарастало, и Ло Джоу позволил себе куда более раздраженный тон. «Мы поддержим вас, если придется выбирать, но не стоит доводить до крайности. Не рано ли начинать переворот, не достигнув порога 18-летия? Чем больше мы бездействуем, тем большей опасности себя подвергаем», — категорично отозвался Ду Цзиян. «У меня должны быть все права на трон». «У вас и без того достаточно прав», — тяжело вздохнул мастер Ло. Голос его был несколько звонче, а интонации резче. 17. С отчаянием подумал Ду Цзиян, вжимаясь лбом в стену у двери. «Значит, вот так все и было. Маленькая комнатка в недрах дворца и два человека, решившие судьбу империи на долгие годы вперед. Так просто и так самонадеянно. Моих прав недостаточно. Я не наследник». Юный Ду Цзиян заговорил спокойнее. «Раз уж на то пошло, то и у меня, и у вас, мастер, права на престол равные». Ло Чжоу громко фыркнул. «Какой из меня император? Лисица без роду и племени. У меня достаточно денег и власти, мне больше не нужно. Трон свой вместе с головной болью и страхом за жизнь оставьте себе. Меня не поддержат, за мной не пойдут. Я могу купить многое, только вот зачем? Мне привычнее играть в тени. И я, и Шимин, мы вас поддержим, принц, но я не вижу ни единой причины в подобной спешке. Если бы кто-то из старших принцев начал подготовку, я уже знал бы об этом». «Вы высокомерны», — мягко заметил юный Ду Цзиян. Послышались тихие шаги, будто он в волнении бродил по комнате. «Права на ошибку у нас не будет. Я не один, и я не могу проиграть. Ценю вашу помощь и поддержку, но рассчитываю на большее. Смены правящей фамилии не произойдет», — в задумчивости проговорил мастер. «Это хорошо. Народу и без того достаточно потрясений. Но вы уже сейчас просите многого. Недостаточно просто взойти на престол. Войска должны признать вас. Другие страны, ваш народ, все они должны принять вашу власть. Деньги, поддержку и устранение недовольных, я полагаю, вы оставляете на нашей совести. Разве вас не прельщает обязанный вам правитель империи?» — усмехнулся юный Ду Цзиян. «Найдите тех, кто пострадал от рук отца и готов мстить. Пусть будут рядом. Нам нужно выбрать другое место для встреч», — дипломатично заметил мастер Ло. Тихие шаги стали громче. Юкай отступил от двери на шаг. Обернувшись к старшему брату, он ухватил Ду Цзияна за рукав и повлек его прочь. Коридор снова изменился, превратившись в заброшенную комнату. Щелястые рамы пропускали свет, а постель на полу выглядела бедно. Юкай остановился, не выпуская рукава Ду Цзияна. Он казался озадаченным. Оглядевшись, он с подозрением посмотрел на брата. «Ты ничего не помнишь, а он ничего не говорит. Вы даже похожи». Отступив на шаг, Юкай потер веки и тряхнул головой. «Как я от вас устал, и от себя тоже. Прости, что так все вышло. Меня не назовешь почтительным и разумным братом». Мир вокруг становился все более зыбким, расходился мелкими волнами, звуки становились все глуше. С отчаянием Ду Цзиян ощутил, что окружающий хрупкий сон скоро рассыплется. Он торопливо, с отчаянием заговорил. «Если ты хочешь наказать меня, наказывай. Я не стану сопротивляться. Знай, что ты всегда был и будешь самым ценным, самым дорогим в моей никчемной жизни. Не забывай об этом, пожалуйста. Не знаю, кого благодарить за эту встречу, пусть и пришел ты только в мой сон». Юкай нахмурился, вглядываясь в лицо брата. «Нет», — недоверчиво пробормотал он. «Это ведь не я тебе снюсь, а ты мне. Разве нет?» Сквозь детские черты снова показался сначала юноша, а потом взрослый мужчина, внешность которого неуловимо отличалась от хранимой в памяти. Ду Цзиян в отчаянии протянул руку, надеясь не то удержать убегающее время, не то не дать сну развалиться на куски. Напряженные пальцы коснулись плеча Юкая, но не встретили никакого сопротивления. Плечо Юкая охватил холод. Он смотрел, как Ду Цзиян медленно растворяется вместе с комнатой, словно капля чернил в воде. Слишком много слов осталось внутри, но один из тяжелых камней на душе вдруг исчез. С опозданием Юкай поднял ладонь, но сон уже рассеялся. Горло горело, и дыхание вырывалось из груди с тихим и жалобным звуком. Юкай открыл глаза, бессмысленно глядя в потолок. Простыня с треском расползалась в пальцах, сжатых до онемения. «Никогда не возвращайся сюда. Никогда!» — негромко заговорил Юкай спустя несколько минут. Губы его едва заметно кривились, а брови сошлись в прямую линию. В пустой и холодной комнате голос звучал потерянно. «Я не знаю, в кого превратился, не знаю, кем стану завтра. Все чаще я не могу сопротивляться им и боюсь причинить тебе боль еще большую, чем уже причинил. Будь свободен и забудь, что у тебя когда-то был брат». Экстра 1. Воздаяние. В ту ночь никто не смог уснуть. Последние дни, наполненные недобрыми вестями и страхами, лишили людей воли, а багровое зарево на горизонте развеяло напрасные надежды. Что могут они, запертые на крошечном клочке земли посреди бурных волн? Кан Ян уничтожил страну и предал огню все города, что не склонили головы перед его войском. Лишь маленький, открытый всем ветрам храм на пустом острове остался нетронутым, словно последний лист, задержавшийся на верхушке клена. С рассветом лодки с темным знаменем рода Кан окружили их оплот посреди ледяных волн. Сам Кан Ян в пропахших дымом и чужим отчаянием одеждах ступил на замерзшую, влажную у линии прибоя землю. У входа в храм столпились люди. Увечные, не нашедшие себе места вовне, они с отчаянной решимостью проталкивались вперед, словно стремясь своими телами перекрыть проход к месту, что стал их домом. «Если пройдет, так только по нашим костям». Старый монах пытался согнать их внутрь, цеплялся узловатыми пальцами за руки, отталкивал бессильно. По его морщинистым щекам текли слезы. Снег заскрипел под ногами завоевателя и двух десятков преданных ему воинов, превращаясь в истаявшую грязь. Рассеянно оглядывая людей на ступенях храма, Кан Ян остановился. Ему не было никакого дела до этих чудом выживших коллег и слабоумных. С раннего детства наследник семьи Кан неустанно бросал вызов всему, что не покорялось ему. Науки, что казались насмешкой, неповоротливое тело, не желающее двигаться так же легко, как у опытных воинов, все это было лишь ступенями лестницы, по которой он поднимался выше и выше. Каждый преуспевший в ратном деле получил вызов и вынужден был склониться перед одаренным молодым правителем. Но этого было недостаточно. Год назад прошел слух о невероятном воине, который способен сразить кого угодно, но редко вступает в бой. Воине, чьи волосы похожи на расплавленное золото, а глаза словно сине-зеленая, пронизанная солнечными лучами озерная вода. Мастер, достигший совершенства, на земле ему не было равных. Люди нарекли его даром богов, спустившимся с небес посланником, по странной прихоти своей, добровольно затворившимся в нищем храме. Бессильная злость обожгла тогда. О какой доблести и мастерстве говорят люди, если этот воин не обнажал меч, не завоевывал земли, не заставлял опускаться перед собой на колени, наслаждаясь отчаянием и тенью смерти в глазах противника? Как он может зваться воином? С тех пор правитель Кан искал только одного человека. Шел снег. Крупные мягкие хлопья беззвучно опускались на головы и плечи, словно стараясь укутать неразумных людей в одеяло. Наконец, сквозь белую пелену, разделившую обитателей храма и воинов, шагнул человек. Снег не достигал его тела, опадая каплями на промокшее насквозь платье. В руках не было оружия, только маленький потертый эрху. Высокая и стройная фигура, окутанная золотом волос, казалась олицетворением тепла и света. Только вот одного взгляда на прекрасное лицо хватало, чтобы душу сковал холод. В ясных глазах не было ничего, лишь пустота и равнодушие. Каньян смотрел на человека, стоявшего перед ним, и не мог отвести глаз. Все его планы вдруг показались пустыми, никчемными. Напасть и сразить последнего воина, который способен дать ему отпор? Но что ему делать дальше? За спиной Каньяна всегда стояли другие люди. Умелые, верные и преданные. Только вот шли они вовсе не за обычным человеком, а за правителем и завоевателем. Пока он вызывает в душах трепет, верность сама прорастает в душах окружающих сквозь страх и восхищение. Только вот никакое войско не может заглушить горечь от того, что на самом деле за его спиной никого нет. Даже юная жена с десятком наложниц только боялись его или безмолвно подчинялись каждому слову, словно прозрачные тени. Каждое слово его было законом, и от этого становилось лишь хуже. Этот божественный посланник наверняка достоин стать частью могучего войска, а то и занять место за правым плечом. Нужно только убедить его или в бою победить, отобрав право распоряжаться своей жизнью. Посланец богов, не зная о смятении правителя, закрывал храм своей спиной и думал лишь об одном — хватит ли сил уберечь тех, кого взялся защищать год назад, впервые ступив на земли острова. Длинный, черненой стали меч заскользил из ножен. Прозрачный зелено-золотой взгляд столкнулся с темным и яростным, едва не высекая искры. Кан-Ян, опустив острие к земле, сделал шаг вперед. Плотная ткань мехового плаща тяжело колыхнулась. Изящные пальцы легли на смычок эрху, погладили блестящий металл. Кан-Ян зубами стянул тонкую перчатку с левой руки и провел лезвием, щедро разрезая кожу. Алая кровь потекла с ладони, оросив тающий снег. «Я оставлю в покое эту землю и уйду, не причинив вреда, и никому не позволю навредить живущим здесь людям». Глубокий голос не был громким, но достиг ушей каждого. Эрху дрогнул в руках хозяина. Кан-Ян протянул кровоточащую ладонь, и в глазах его не было ни тени сомнения. «Я разверну корабли и не вернусь сюда, если ты станешь служить мне и уплывешь со мной. Кровь свяжет нашу клятву». Голос посланника оказался прохладен и тих. «Не готовишь ли ты мне участь более страшную, чем та, что постигнет меня в бою?» — спросил он так безмятежно, словно собственная судьба не заботила его. В голосе его не было ни капли чувств, словно в журчании воды. «Ты все равно согласишься». Кан-Ян смотрел на тех, кого Человек-Солнце все еще старательно прикрывал своей спиной. Под его тяжелым взглядом посланник на мгновение замер, но опустил эрху, медленно, будто готовясь в любое мгновение отразить удар. Переложив инструмент в левую руку, правую защитник протянул вперед. Бледные пальцы терялись на фоне снежной круговерти. «Меч!» — ровно попросил он. Рядом с одной кровавой полосой на темном лезвии расцвела другая. «Я, Кан-Ян, законный правитель династии Кан, клянусь защитить эту землю и каждого, кто живет на ней». Тяжелые слова падали вместе с каплями крови из двух соединенных ладоней. Чужие пальцы обожгли теплом, отогревая замерзшую ладонь. Посланник помедлил, но все же произнес. «Я — странник, названный Фэйсинь, вручаю свою судьбу и жизнь в руки правителя». Веер густых ресниц опустился, прикрывая золотое марево в глубине зрачков. Воины боялись шелохнуться, не понимая, что за игры затеял молодой господин. Старый монах не мог оторвать глаз от окровавленного снега и только шептал что-то так тихо, что даже ветру не дано было поймать эти слова. Клятва была произнесена и услышана. Завоеванные земли, словно едва сметанное лоскутное одеяло. Стоит потянуть неловко, и ткань расходится, прорехи расползаются, опережая новые стежки. Кан-Ян будто иглой сшивал кусочки нового государства, силясь удержать его на карте. Во дворце же появилось новое крыло, отстроенное с удивительной скоростью. Огромные окна выходили на тихий двор, увитый зеленью. Светлые залы, небольшие и уютные, были наполнены солнечным светом и даже в сильные холода казались по-летнему теплыми. Солнечный дворец. Это место и стало золотой клеткой для Фэйсиня. Ничего нет более вездесущего и неостановимого, чем сплетни слуг. За каждым углом жадные рты и горящие глаза, и едва слышный шепот. Небесный пришелец свел правителя с ума, привязал к себе, притворился не то братом, не то другом. Правитель, приезжая из каждого похода, первым делом приходил в солнечный дворец и долгие часы проводил в обществе своего невольного пленника, понемногу смиряя бушующий после битвы огонь. Каньяну не было дела до чужих слов. Знакомая фигура на фоне залитого солнечным светом окна или исходящего жаром очага стала для него центром всего безумного, бесконечного мира вокруг. Только здесь был покой и тепло. Только вот с тех пор, как Фэйсинь вошел во дворец, никто не слышал его голоса и не удостоился ни капли внимания. Кожа пленника со временем лишилась золотистого оттенка и стала белее снега. Он не любил чужих взглядов, прятал глаза, делался словно еще холоднее. Одежды становились все роскошнее, но были как на подбор светлыми. Золото волос на них казалось еще ярче. Верхние пряди были сколоты тонкой узорчатой заколкой, нижние всегда скользили по плечам. Только Эрху в тонких пальцах стал, казалось, еще древнее. Фэйсинь не был рожден человеком и слишком мало понимал в присущих людям привязанностях. До него тоже доходили шепотки слуг. О том, что он зачаровал Каньяна. О том, что тот держит его при себе, словно диковинную птицу. О том, что он, Фэйсинь, ненавидит правителя и только и ждет удобного случая, чтобы ударить в спину. Посланник небес давно перестал вспоминать свою прошлую жизнь и те грехи, что привели его вниз, в царство людей, но так и не смог понять, за что можно начать ненавидеть. Каньян честно следовал своей клятве, не позволив никому ступить на остров. Он не старался причинить вреда ему, Фэйсиню, так за что ему ненавидеть? Он сам вложил руку в протянутую ладонь, сам поднялся на борт корабля. Мысли путались. Так просто было жить в храме, где каждый был частью большой семьи, не тая камня за пазухой. Но здесь все было совсем иначе. Не с кем даже было заговорить. Никто не удерживал его во дворце силой, но и уйти, нарушив свое слово, Фэйсинь не посмел бы. Оставалось только копить одиночество да прятать его за пустым взглядом прекрасных глаз. Одиночество — тоже человеческое, пустое, кратковременное. Живущим сотни и сотни лет никогда не найти того, кто с ними эти сотни лет разделит, хоть друга, хоть врага. 3 месяца прошло с того дня, когда Каньян запер своего пленника во дворце. За окном распускались цветы. Вместе с набирающими силу солнечными лучами посланник богов изменился. Быть может, он, наконец, привык к обществу Каньяна и больше не отводил взгляда. Окутанные нежной зеленью и теплом покои казались последним убежищем. Тишина и спокойный, все понимающий и принимающий человек единственным, способным увидеть немного больше той маски, за которой правителю пришлось укрыться еще в детстве. Даже сражения перестали будоражить кровь, вызывая лишь глухое отторжение. Зачем снова и снова убивать, множить обиды, боль разносить по ветру, если душа тянет домой? Вместе с осенью пришли дожди. Следом за дождями из долгого похода вернулся Каньян. Уходить он не хотел, даже смеялся, что успел постареть и больше не тянет взбираться в седло. Только нельзя сначала собрать под своей рукой земли, а потом разом отказаться от них. Посланник вскинулся, чутко прислушиваясь. За пределами уютного зала царила паника. Вернулся Каньян в закрытой повозке. Тело его располосовали едва ли не надвое. Страшная рана под ребрами указывала на скорую смерть. Лекари метались, сшивали, промывали и бледнели на глазах. Шепотки снова потянулись по замку, словно сквозняк. Правителю недолго осталось. С такими ранами только богов умолять о милости, никак не лекарей. Лекари-то обычные люди, да как дозваться богов? Оружие врага, говорят, было непростое. Не только тело повредило, но и саму душу разделило надвое и скинуло ее в нижнее царство. Никто и не думал звать диковинную птицу правителя, запертую в отдельном крыле. Однако тот пришел сам. Никто и глаз на него не поднял, да и ему не было дела до десятка охваченных суетой слуг. Коснувшись окровавленного живота правителя, Фэй Синь замер, склонившись над распростертым телом. Длинная золотая прядь соскользнула с плеча, пролегла поперек едва стянутой раны. «Вон!» — бросил он и поднял глаза. В их бирюзовой глубине поднималась буря. Негромкий голос посланника выдворил людей, словно сор метлой. Никто и оглянуться не успел, как двери сомкнулись за их спинами. В ту ночь Фэй Синь впервые ощутил горький привкус ненависти. «Куда мне идти, если тебя не станет?» Говорили, что Фэй Синь взялся удержать душу только потому, что без правителя никто не разрешил бы ему остаться во дворце. Если бы сам пленник слышал эти сплетни, он только усмехнулся бы. «Что за награда такая?» Быть запертым в клетке, пусть и богато изукрашенной. Если бы эти слухи достигли ушей Каньяна, он рассмеялся бы. С того самого дня, когда посланник впервые вошел под своды дворца, его судьба в случае смерти правителя уже была решена. Как только тело Каньяна остынет, доверенные люди заберут Фэй Синя и отвезут обратно в храм, который уже никому и в голову не пришло бы назвать нищим. Но сейчас Каньян среди окутавшей его темноты слышал только одно — негромкий голос, похожий на журчание ручья. Только теперь он никому не показался бы лишенным эмоций. Голос взлетал, обрываясь плачем, и уговаривал вернуться. Ярость и боль смешивались с глубоким отчаянием. Тьма сопротивлялась, вытягивая силы и скручивая тело жгучей болью, а разум бессильной немотой, но шаг за шагом проигрывала. Каньян открыл глаза. Золотоволосый посланник богов и вправду оказался бесценным. 8 дней назад он затворился вместе с умирающим правителем, а после из-за дверей послышалась песня. Она растекалась по дворцу, словно вода в половодье, проникала в самые крошечные уголки и щели. Может, через своего посланца сами боги оплакивали смерть? Когда стихала песня, Эрху набирал силу, и резкие звуки причиняли боль, будто удары. Спустя 5 дней Фэй Синь потерял голос и только играл день и ночь, изранив пальцы в кровь. А на 8-й день даже его тело не выдержало, и он уснул. Дворец стих в ожидании. Никто не верил в чудо, но если чудесам и случатся, то разве людям под силу их сотворить? На 8-й день в черных глазах разгорелось пламя. Душа, побродив во мраке, снова вернулась домой. Голос возвращался долго и мучительно. Фэй Синь бродил, словно безмолвная тень. Пальцы были плотно перевязаны, и правитель лично разматывал их ежевечерне, изучая овальные лунки ногтей и тонкую кожу. Теперь каждый встречный кланялся Фэйсиню так же глубоко, как и Каньяну. Тот терялся, растерянно касался горла и только кланялся в ответ. Никто не замечал, как тонкие раковины ушей отчетливо розовели от смущения. Оружие, едва не унесшее жизнь правителя, обычным быть не могло. На невысказанный Фэйсинем вопрос Каньян рассказал о человеке, беспредельной ярости своей сумевшем достучаться до Нижнего мира и призвавшем демона. Всего один демон с нечистым, исходящим темной силой клинком, почти смог уничтожить весь легион под командованием правителя. Только истощенные силы призвавшего до стремительное отступление, больше похожее на побег, уберегло жалкие остатки войска. Спустя неделю вести достигли дворца. Обезумевший заклинатель во главе армии наемников и сотен демонов двигался в сторону столицы. Деревни и города на их пути пустели, будто сами по себе. Испуганные жители при виде мрачного шествия, впереди которого мерно двигались рогатые великаны, бежали, побросав жилье и утварь. Каньян собирал всех, кто мог держать в руках оружие. Бледнеющие на глазах воины длинной колонной ехали навстречу своей смерти. Но в этот раз рядом с темным скакуном правителя потряхивал гривой белоснежный конь, а волосы его всадника отливали расплавленным золотом. «Бейтесь с воинами!» — легко проговорил Фэйсинь, пропуская мимо ушей увещевания и угрозы запереть его во дворце подальше от опасности. «Сражайтесь с людьми, а уж с демонами я управлюсь». Наемники воевали за деньги, но не за страну, не за жизнь. Навалившись, словно приливная волна, они разбились о строй воинов и схлынули, выпуская вперед свое самое страшное оружие. Воины отступили, повинуясь приказу правителя. Впереди остался он да тонкий силуэт, словно охваченный сиянием. «Верь мне», — попросил Фэйсинь. «Если не поверишь и не отпустишь, не уйдешь, как я стану биться?» Оглядываясь поминутно, дымная пелена стелилась над землей. До поры она скрывала демонов, но теперь чудовища один за другим прорывались вперед с оглушающим ревом, и земля дрожала под их ногами. В красных глазах горела жажда, которую утолит лишь человеческая кровь. Резкий пронзительный звук разлетелся над полем брани. Охваченный прозрачным огнем силуэт оторвался от земли, поднимаясь все выше и выше. Мелодия звучала с небес щелчками кнута и звоном мечей. Демоны замедлились, а потом и вовсе побежали кто куда, словно потеряв зрение. Эрху стонал и звенел горным ручьем, шелестел палой листвой. В его звуках таился и горный обвал, и тихий шепот в ночи, и волчий вой под полной луной, и звонкий смех. Темное войско дрогнуло и рассыпалось пеплом, таким густым, что низги не видно, только далеко в небе едва проглядывал тусклый солнечный шар, догорело еще одно солнце, что висело намного ближе к земле. Каньян следил за сиянием в небе, словно заблудший путник за путеводной звездой. Тишина охватила поле, такая плотная, будто пепел поглотил все звуки. Последний демон рассеялся хрупкими хлопьями. Потухшая звезда сорвалась вниз. Правитель нашел Фэйсиня в куче пепла. Его пальцы были холодны, Эрху разломан на две части, а в поседевших волосах не осталось ни капли золота. Каньян очистил бледное лицо от серой пелены, помог приподняться. Человеческое тело исчерпало все дарованные богами силы. Не было в посланце небес больше ни света, ни тепла. Даже душа удержалась лишь чудом или чужими молитвами. «Теперь прогонишь?» Выцветшие зеленоватые глаза казались спокойными. Каньян от этого спокойствия будто заледенел весь и впервые за все годы ощутил колючий страх. «А с кем же я тогда останусь?» Никто не смел больше шептать за спиной, пока солнечный дворец становился все богаче и зеленее. Человек, обманувший и жизнь, и смерть, к следующей зиме снова встал на ноги и начал сопровождать Каньяна. Голос его стал еще тише, но к нему прислушивались с трепетом и вниманием. Еще 7 зим спустя Фэйсинь вложил игрушечный меч в ладонь первой дочери Каньяна и со смехом сжал крошечные пальчики, помогая удержать оружие. Он не успел заметить, когда человеческое стало ему близко и понятно, а кровавый завоеватель превратился в того, за кого и жизнь отдать не страшно. «Я хотел сделать тебя своей правой рукой». Фэйсинь поднял глаза и нахмурился. «Разве я не стал?» Каньян только головой покачал, пряча улыбку. «Пусть за спиной остаются слуги, а они будут стоять плечом к плечу до последних своих дней».